Все же в душе Ринтена долго оставался горький осадок, и он перестал ходить в лес. Теперь он гулял по берегу моря, шагая по твердому мокрому песку, глядя на проходящие корабли. Вскоре кончился срок пребывания в доме отдыха. Кайон уехал под Выборг в спортивный лагерь, а Ринтен вернулся в Ленинград. Двенадцатое. Жизнь в летнем городе оказалась трудной. Теплом несло не только с белесоватого от зноя неба, но и от каменных стен зданий, от нагретого асфальта. В поисках прохлады Ринтен уходил в городские парки, сидел с книгой под тенью деревьев. Из большого сада возле Адмиралтейства был хорошо виден Исаакиевский собор. Глядя на его блестящий купол, Ринтен невольно задумывался о первоначальном назначении этого огромного здания, в котором сегодня маятник Фуко доказывал вращение Земли. И вообще, эти пышные церковные здания возбуждали у него любопытство, хотя во многих из них, как он знал, давно не проводились богослужения. В Казанском соборе помещался музей истории религии, директором которого до самой своей смерти был знаменитый этнограф и писатель, автор первого чукотского букваря Владимир Германович Тан-Багарас. Во многих других церквах устроили какие-то склады, базы. Высокие двери въезжали автомобили. Действующих церквей в Ленинграде совсем немного, и Ринтен долгое время не замечал их, пока не увидел толпу возле храма на Смоленском кладбище. При приближении к церкви у людей даже лица менялись, головы вбирались в плечи. Некоторые еще издали начинали истово креститься. Боги не занимали много места в жизни Ринтена, хотя он столкнулся с ними еще в детстве. Дядя Кмоль считал себя не чуждым способности общаться с невидимым миром могущественных помощников и врагов, которые вызывались во мраке полога в случае необходимости. Изображения некоторых добрых помощников находились в Еранге. Они занимали место почетных членов семьи, и поэтому обращение с ними было соответственное. Их кормили, когда в Еранге была еда, в дни, когда дядя Кмоль приходил с моря отягощенной добычей, лахтаком, нерпой, белым медведем, а летом моржатиной или китовым мясом. В голодные месяцы и годы боги стойко переносили лишения вместе с людьми, и лишь тогда, когда охотник собирался в море, им отдавалось последнее. Чудом сохранившийся кусочек жира размазывали по деревянным губам бога, и детишки завидовали закопченному идолу и облизывались, глядя на его лоснящееся и сытое бесстрастное лицо. Дядя Кмоль, прежде чем уйти в море, подходил к тыльной стороне Еранги и разговаривал с могущественным талисманом, изображением касатки из твердого заморского дерева. Он просил Бога сделать так, чтобы в черной воде разводья показалась нерпича голова. «Остальное я сделаю сам», — говорил дядя. «Пусть только она покажется». Все долгие часы, пока дядя Кмоль был в море, тетя Рытлина то и дело обращала взор к Богу и просила его послать удачу. Если охота была удачной, боги пировали. Их мазали кровью и жиром в таком изобилии, что за толстым слоем застывшего жертвенного угощения скрывались суровые черты божественного лика. Но им приходилось худо, если охотник возвращался с пустыми руками. Укор, а иногда и проклятия обрушивались на бедных идолов. На них смотрели с презрением, обделяли пищей и сравнивали с самыми низкими и бесполезными членами человеческого общества. Беда, если хозяин богов оказывался горячим и скорым на руку. Он бил священные лики и топтал ногами. Став коммунистом, дядя Кмоль пренебрегал помощью богов, но окончательно расстаться с ними не мог. Переселяясь из Деранги в деревянный дом, он тайком перетащил в новое жилище самого сильного домашнего бога, почерневшую фигурку белого медведя, и спрятал его за портретом Ленина. Туда же перекочевали закопченные, почти игрушечный лук и стрелы, обладающие чудодейственной силой. Когда однажды Ринтен заболел, в Ярангу пришла шаманка Пейп. Она бормотала бессмысленные и бессвязные слова, потом в выступлении стала выкрикивать: «Ты стрела, кусок дерева, отделанный великим вороном и заостренный застывшей моржовой соплей, стремительно и быстро летящая и поражающая, ты подобна морскому зверю, касатке ины пчик, воздух для тебя словно вода для нее. О, келе, злые духи, страшитесь!» Голос Пеп дрожал, как натянутая на ветру нерпичья кожа. На веках закрытых глаз старухи выступили мелкие капельки пота. Желтая пена изо рта падала хлопьями на пол. Словом, боги в Яранге дяди Кмоля должны были быть на равной ноге с людьми, почти членами семьи. Иначе они теряли свое значение и не могли оказывать настоящую помощь людям. Здесь же Бог был возвышен до неба, и дом молитвы строился выше всех других зданий, где жили обыкновенные люди. Крыши этих домов были куполообразными, как яранги, увенчатыми золотыми крестами, обращенными в сторону восхода солнца. Должно быть, люди рассуждали так: чем выше будет храм и крест, тем слово, обращенное к Богу, дойдет быстрее. Это соображение не лишено простой житейской логики. На Смоленском кладбище церковь была сравнительно небольшая, но вокруг нее всегда царило оживление –